Вскоре нам стало известно, что некоторые братья, в том числе и мой отец, находятся под следствием в тюрьме города Уратюбе за Ленинабадом. Все верующие были немцами, следовательно, находились под комендатурой и не имели права выезжать за пределы своего района. Встал вопрос, как все-таки повести передачу родным. Перед Ленинабадом на мосту через Сырдарью проверяли документы. Среди верующих был молодой брат, тоже немец, но со свободным паспортом. Его по окончании училища направили на рудник, и он беспрепятственно мог ездить куда хотел. Он возил один раз передачи некоторым братьям и собирался еще раз поехать. Но брат не мог передавать один всем узникам сразу. Договорились, что он возьмет с собой меня и еще одного мальчика, сына другого арестованного, и мы повезем передачу своим отцам. У мальчиков моложе 16 лет паспортов не требовали, да их у нас еще и не было. Рано утром мы с сумками отправились в дальнюю дорогу. Сначала доехали попуткой до Ленинабада, затем перебрались на другой конец города, растянувшегося вдоль реки, и снова попутной машиной доехали до Уратюбе. Брат посоветовал мне написать в заявлении не только просьбу принять передачу, но и разрешить свидание с отцом. И действительно, нам дали свидание, но только на 10 минут. Я долго смотрел через щель в воротах тюрьмы, чтобы увидеть, как будут вести отца на свидание. И увидел. Отец шел спокойно, со сложенными назад руками, как положено в тюрьме. «Интересно, — думал я, — знает ли он, куда его ведут, и что он сейчас увидит меня?» Свидание проходило в присутствии надзирателя, который сразу строго предупредил: «Разговаривать только по-русски». Это было для меня непредвиденным затруднением. Как можно с папой говорить по-русски? Это так непривычно, как будто он стал чужим. Нас разделяла сплошная стена с маленьким оконцем, через которое мы смотрели друг на друга. Папа спросил, как дома дела, как мама. Я кое-как выдавил несколько слов по-русски. Папа еще сказал: «Пусть мама не унывает, а уповает. Со мной все хорошо». «Что такое 10 минут?» Не успел я освободиться, как уже прозвучало грозное: «Заканчивайте». Отца увели. Я побежал к воротам, чтобы еще раз увидеть теперь уже удаляющегося отца. Передачу приняли, и можно было ехать домой. Автобусы там не ходили. Надо было ехать на попутных грузовиках. Привезший нас брат спешил домой, чтобы успеть на работу. Другой мальчик был моложе меня, и потому на первую машину, куда помещалось только два пассажира, сел брат с этим мальчиком. Я остался один. Брат подробно объяснил мне, как добраться домой, если еще будет попутка, а если нет, то переночевать в чайхане и уехать утром. Машины еще шли, и я засветло приехал в Ленинабад. Теперь надо было проехать через весь город до Табашарского поворота. Я не знал, каким транспортом ехать, а тратить деньги на такси не хотелось, потому пошел пешком, даже не подумав, что это очень далеко. Уже давно стемнело, а знакомого поворота все не было. И все же я дошел до него, вышел на дорогу, ведущую в Табашар, и стал голосовать. Один водитель согласился взять меня. Он ехал на лесовозе с бревнами, а в кабине уже сидели люди. Он предложил мне пристроиться между кабиной и бревнами, где было удобное место. Я с радостью согласился и таким образом доехал до соцгорода. Оставалось еще 6 километров до дома. Можно было дойти, но я изрядно устал, да и часы показывали уже за полночь. Я пошел к дому дяди Генриха. Они жили в двухквартирном доме. На стук мне никто не ответил. Постучал сильнее. Послышался какой-то шорох, а потом грубый мужской голос: «Кто там?» Я испугался. Такого голоса тут не должно быть. Наверное, ошибся и постучался не в тот дом. Ничего не ответив, я быстро отошел от дверей. Присмотрелся еще раз к дому, к обстановке вокруг. Дом этот. Почему же отвечает незнакомый голос? Может, лучше пойти домой? Но уже сил нет, да и страшновато одному идти через горы. Решился еще раз постучать, и кто бы ни спросил, сказать, кто я. Тот же голос задал тот же вопрос. В ответ я спросил: «Здесь живут винцы?» Меня узнали и открыли дверь. Я робко вошел. Меня встретил дедушка, отец жены дяди Генриха. Неужели у него такой голос? Он обычно говорил мягко. «Первый раз тоже ты стучал?» — спросил он обычным, знакомым мне голосом. «Да», — смущенно ответил я. «А почему ничего не сказал, когда я спросил, кто там?» «Испугался, что не в тот дом стучу, потому что не ожидал услышать такой грубый голос». «Да я это специально», — засмеялся дедушка. «Глубокая ночь, неизвестно, кто стучит, чтобы знали, что в доме есть мужчина». Как приятно после долгого пути оказаться в доме среди своих. Меня уложили спать на полу, и это для меня было самым вожделенным. Впоследствии мне пришлось много ездить по ночам, находить нужные квартиры, ночевать у знакомых и незнакомых людей. Господь постепенно готовил меня к такой жизни, а я об этом совершенно ничего не знал. На другой день отправился домой. Меня ждала добрая, заботливая мама. Она хотела знать, как я съездил, видел ли отца, что он говорил, как выглядел. Она расспрашивала, а я отвечал односложными предложениями. Для мамы каждое слово отца было на вес золота, а я предельно скупо выдавливал из себя что-то и, конечно, огорчал ее этим. Но почему я так поступал? Не знаю. Конечно, огорчать маму никак не хотелось. Так и до сих пор. Не могу сочно рассказывать о том, что видел и слышал, чем не раз огорчал своих родных. Еще пару раз я возил передачу отцу, но уже самостоятельно. Свидания с отцом больше не давали. Судили всех братьев закрытым судом в Ленинабаде. Троим руководящим присудили высшую меру наказания – расстрел. Остальным, в том числе и отцу, присудили 25 лет лишения свободы, 5 лет высылки и 5 лет поражения прав. После суда мама ездила в Ленинабад к отцу на свидание, после чего его отправили в лагерь города Воркуты. Прошло лето 52-го года. Наша Лиза устроилась на работу. После школы я очень хотел учиться дальше. Учеба давалась мне легко. Я мечтал стать инженером-конструктором. Но жизнь диктовала другое. Мама по состоянию здоровья работать не могла, а Лиза зарабатывала мало. Мне нужно было идти на работу, но 15-летних нигде не принимали. Верю, что Господь повел меня самым надежным путем, на котором я мог познать Его и стать полезным в Его деле. Будучи по натуре гордым человеком, я, может, никогда не смирился бы перед Богом, получив высшее образование. Большое счастье наше в том, что Господь не советуется с нами и помещает в такие обстоятельства, которые мы сами никогда не избрали бы, тогда как именно они наилучшим образом содействуют нашему благополучию. Для устройства на работу мне, как несовершеннолетнему, надо было взять в горисполкоме специальное разрешение, которое я со своим стеснительным характером никак не мог получить. Для меня было невероятной мукой зайти к какому-либо начальнику в кабинет. Хотя собраний в то время не было, верующие нередко встречались и знали, кто о чем переживает. Знали и о моих затруднениях с устройством на работу. Один христианин, работающий токарем на автобазе, взялся выучить меня на токаря. Учеников нигде не принимали, и на этой автобазе тоже. Но дяде Давиду, так звали этого верующего, сказали: «Если бы он уже был токарем, хотя бы самого низкого разряда, мы бы его приняли. Токарь нужен, но принять учеником не можем». Дядя Давид предложил свои услуги. Он выучит меня без оформления, затем мне устроит экзамен и оформит токарем. На таких условиях я каждый день стал ходить на работу. Официально не оформленный, я наравне со всеми работал на автобазе от начала до конца смены. Дядя Давид работал в две смены, и я выходил с ним и во вторую смену. Автобаза находилась в соцгороде, и ходить на работу приходилось пешком через горы. Днем это было нетрудно, а возвращаться домой ночью со второй смены неприятно. Я боялся идти один в темноте, особенно когда узнал, что в стороне от тропинки находится старое кладбище. И тогда для ободрения я выучил несколько христианских гимнов и, идя со второй смены, пел их один за другим, вдумываясь в слова и воспринимая верой, что Господь, о котором я пою, со мной и хранит меня, как добрый пастырь, свою овечку. Учитель мой был руководящим в небольшой группе верующих. Они проводили собрания по воскресеньям, недавно восприняв учение пятидесятников. Они просили себе крещение духом, которого не имели, и на иных языках еще не говорили. Из Ленинабада к ним иногда приезжала пожилая женщина, которую они считали пророчицей. После второй смены дядя Давид приглашал меня к себе переночевать. Я стеснялся ночевать у чужих людей, но где-то через месяц после начала учебы, получив разрешение от мамы, все же пошел. на другой день остался у дяди Давида до второй смены. В этот день он впервые заговорил со мной о вере в Бога и о крещении Духом Святым. Библию в то время я почти не знал, но она была для меня непререкаемым авторитетом. Дядя Давид читал из Библии места, подтверждая свои высказывания о необходимости крещения Духом Святым, следствием которого является говорение на незнакомом языке. Так как это подтверждалось Писанием, я поверил тому, что он говорил. С того дня по воскресеньям я стал ходить на собрания пятидесятников, воспринимая их учение за истину. Мама пыталась предостеречь меня от этого учения, но сама была не утверждена, и потому я продолжал соглашаться с дядей Давидом. Я охотно ходил на собрания, которые проходили при закрытых на замок дверях. Мне дали почитать Евангелие на русском языке. Впервые я читал Святое Слово на русском языке. Это была старенькая книжечка, содержащая только 4 евангелиста. По прочтении я вернул книгу, и меня спросили: «Ну как, все понял?» «Так все понятно», — бодро ответил я. «Только одно неясно. Как Иисус мог ехать верхом сразу на ослице и осленке?» Кто-то пояснил, что слова «он сел поверх их» относятся к одежде, которую положили на осленка. И тогда мне все стало понятно. Было понятно потому, что прочитал книгу, воспринимая лишь описанные события. Но когда стал вникать в суть, в учение, появилось множество вопросов, и сегодня еще далеко не все понятно в этой божественной книге. Нельзя сказать, что я был непонятливым или рассеянно слушал проповеди, но у меня не было побуждения ни к покаянию, ни к молитве. Пел я, конечно, со всеми. Не знаю, как сложились бы мои понятия в дальнейшем, если бы продолжал посещать эти собрания. У Господа были свои намерения обо мне, а мама, как мама, заботливо молилась, чтобы меня не увлекло никакое заблуждение. В январе 1953 года комендатура неожиданно стала переселять нас в Сталин-Абад. На сборы дали только несколько дней. Уезжали очень многие, так что продать домик мы не смогли и вынуждены были оставить его одной соседке всего за 25 рублей вместе с заготовленными на зиму дровами. Переезд освободил меня от общения с пятидесятниками, а в дальнейшем и от неверных понятий, будто возрожденному человеку нужно еще второе благословение в виде крещения Духом Святым.